Глава 80. На верхней палубе Мендация Лэндон ухватился за поручень из полированного дерева, чтобы унять дрожь в ногах и отдышаться. Воздух стал прохладнее, а рев низко пролетавших пассажирских лайнеров указывал на близость аэропорта Венеции. «Я должен вам кое-что рассказать о Сиене Брукс». Ректор и доктор Синский молча стояли рядом, давая Лэндону возможность прийти в себя. То, что он узнал от них, настолько выбило его из колеи, что Синский посчитал необходимым вывести профессора на палубу. Морской воздух бодрил, но ясности в голове Лэндона от этого не прибавлялось. Он тупо смотрел на пенящийся след от винтов яхты, стараясь найти хоть какую-то логику в том, о чем ему только что рассказали. Если верить ректору, Сиена Брукс и Бертран Зобрист – были любовниками. Они вместе участвовали в полуподпольном движении трансгуманизма. Ее полное имя было Фелисити Сиена Брукс, но она также пользовалась кодовым именем FS-2080, составленным из ее инициалов и года, когда ей должно исполниться 100 лет. Все это было какой-то нелепицей. «Я знал Сиену Брукс», — сообщил ректор Лэндону, — «и доверял ей. Поэтому, когда год назад она попросила меня встретиться с богатым потенциальным клиентом, я согласился. Им оказался Бертран Зобрист. Он нанял меня, чтобы я обеспечил ему безопасное убежище, где он мог бы вдали от людских глаз завершить работу над своим шедевром. Я полагал, что он разрабатывает новую технологию и боится, что ее украдут. А может, проводит какое-нибудь передовое генетическое исследование, которое нарушает этические нормы, установленные ВОЗ». Я не задавал вопросов, но, поверьте, даже вообразить не мог, что он создает вирус чумы. Лэндон лишь рассеянно кивнул, не в силах переварить услышанное. «Зобрист был фанатичным поклонником Данте», — продолжил ректор, «и потому выбрал Флоренцию в качестве места, в котором хотел бы обосноваться. Моя организация обеспечила его всем, что требовалось, тайной лабораторией с жилым помещением, документами на разные имена и защищенными средствами связи, предоставила личного куратора, который решал все вопросы, от обеспечения безопасности до приобретения продуктов питания и материалов с оборудованием. Зобрист никогда не пользовался своими кредитными картами и не появлялся на публике, поэтому отследить его было невозможно». Для разъездов мы снабжали его фальшивыми документами на вымышленные имена и даже гримировали до неузнаваемости, чтобы никто не мог его опознать. Он помолчал. Видимо, во время одной из поездок он и заложил растворяющийся пластиковый пакет. Синский резко выдохнул, даже не пытаясь скрыть досаду. ВОЗ целый год пыталась выйти на его след, но он просто исчез с лица земли. «Он скрывался даже от Сиены», — заметил ректор. «Прошу прощения», — не удержался Лэндон, кашляя, чтобы проглотить ком в горле. «Разве они не были любовниками, по вашим же словам?» «Были». Но он резко обрубил все связи с внешним миром, как только ушел в подполье. Хотя к нам его направила именно Сиена, но договаривались обо всем мы с самим Зобристом. И о его местонахождении должен был знать абсолютно никто, включая ее. Судя по всему, после исчезновения он направил ей прощальное письмо, в котором сообщил, что серьезно болен, что жить ему осталось около года, и он не хочет, чтобы она видела, как он угасает. Зобрист бросил Сиену. «Сиена пыталась связаться со мной, чтобы навести справки», — пояснил ректор. «Но я не отвечал на ее звонки. Желание клиента для меня закон». 2 недели назад, — продолжил Сински, — Зобрист появился в одном из флорентийских банков и анонимно арендовал банковскую ячейку. Тогда, наконец, сработала наша система особого контроля. Установленная в банке новая компьютерная программа распознавания лиц, даже загримированных, идентифицировала посетителя как Бертрана Зобриста. Моя команда вылетела во Флоренцию, ей потребовалась неделя, чтобы найти его конспиративное убежище. Но оно оказалось пустым, зато мы нашли там свидетельство создания Зобристом какого-то чрезвычайно заразного патогена, который он успел перепрятать в другое место. Синский помолчала. Мы буквально сбились с ног, разыскивая его. И на следующий день перед рассветом его заметили на улице Арна и немедленно бросились в погоню. Вот тогда он забрался на башню Бади и, прыгнув с нее, разбился насмерть. «Не исключено, что он так и спланировал», — добавил ректор. «Он был убежден, что жить ему осталось немного». «Как бы то ни было», — продолжил Осински, — «Сиенна тоже его искала. Каким-то образом ей удалось узнать, что наша группа вылетела во Флоренцию, и она следила за нами, рассчитывая, что мы приведем ее к нему. Когда он прыгнул, она, к сожалению, была рядом». Сински вздохнула. «Не представляю, каким потрясением для нее было видеть, как ее любовник и наставник разбился насмерть». Лэндону стало нехорошо. Услышанное не укладывалось у него в голове. Единственным человеком, которому он доверял во всей этой запутанной истории, была Сиенна. А теперь ему говорят, что она не была той, за кого себя выдавала. Он ни за что не поверит, что Сиенна стала бы помогать Зобристу в создании чумы. «Или все-таки стала бы?» «Ты бы пошел?» — спросила она. «На уничтожение половины сегодняшнего населения планеты, чтобы сохранить наш вид от вымирания». Лэндон похолодел. «Когда Зобриста не стало», — продолжил рассказ Сински, — «я использовала свои связи, чтобы вскрыть арендованную им ячейку. В ней, как ни удивительно, оказалось письмо, адресованное мне, и непонятное маленькое устройство. Проектор», — догадался Лэндон. «Именно. В письме он предлагал мне первый посетить эпицентр, найти который можно было только с помощью оставленной им карты ада». Лэнгдон мысленно представил себе измененную картину Боттичелли, изображение которой было заложено в крошечный проектор. «Теперь», — заговорил ректор, — «Зобрист поручил мне доставить доктору Сински содержимое ячейки, но только после наступления завтрашнего утра. Когда она оказалась у доктора Сински раньше времени, мы занервничали и предприняли ряд действий, чтобы вернуть содержимое и выполнить свои обязательства перед клиентом». Элизабет перевела взгляд на Лэнгдона. «Поскольку у меня не было уверенности, что мы успеем разгадать эту загадку, я обратилась за помощью к вам. Вы что-нибудь помните об этом?» Лэндон покачал головой. «Мы доставили вас на самолете во Флоренцию, где вы договорились о встрече с человеком, который, как вы считали, способен нам помочь. Игнацио Бузони. Вчера вечером вы с ним встретились», — сказала Сински. «А потом вдруг исчезли. Мы решили, что с вами что-то случилось». «И были правы», — подтвердил ректор. «С вами, профессор, действительно произошли некоторые события. Стремясь вернуть проектор, мы направили своего агента по имени Вайента следить за вами от самого аэропорта. Но возле площади Синьории она вас потеряла». Он недовольно скривился. «Эта ошибка была критической, а у Вайента хватило наглости свалить все на птицу». «Прошу прощения, заворковавшего голубя. Судя по ее словам, она следила за вами, заняв идеальную позицию в одной из темных ниш. Мимо проходила группа туристов, и в этот момент на ящике с цветами под окном прямо над головой Вайенты громко заворковал голубь. Туристы остановились и задрали головы, закрыв ей обзор, а когда она добралась до улицы, по которой вы шли, вас там уже не было». Он с отвращением покачал головой. «Как бы то ни было, она потеряла вас на несколько часов. Наконец, ей удалось вас разыскать, но вы уже были не один, а с другим человеком». «С Игнацио», — подумал Лэнгдон. «Наверное, мы шли из палаццо Векье с маской. Она благополучно следовала за вами до площади Синьории, но потом, судя по всему, вы ее заметили и решили разделиться. Один направился в одну сторону, другой в другую». «Похоже, так и было», — подумал Лэнгдон. «Игнацио скрылся с маской и успел спрятать ее в баптистерии, а затем с ним случился сердечный приступ. А потом Вайента совершила ужасную ошибку», — продолжал ректор. «Выстрелила мне в голову?» «Нет. Слишком рано себя обнаружила. Она захватила вас для допроса до того, как вам стало что-то известно. Нам нужно было знать, удалось ли вам расшифровать карту или рассказать доктору Сински то, что ей было нужно». «Вы отказались говорить. Сказали, что скорее умрете». «Я искал смертельную чуму. И, наверное, думал, что вы наемники, желающие заполучить биологическое оружие». Мощные двигатели яхты вдруг дали задний ход, замедляя бег судна при подходе к причалу. Впереди Лэндон разглядел невзрачный фюзеляж транспортного самолета Си-130, стоявшего под заправкой. На борту виднелась надпись «Всемирная организация здравоохранения». В этот момент появился Брюдер. Лицо у него было мрачное. «Мне только что сообщили, что единственная группа реагирования нужной квалификации, которая может оказаться на месте в течение 5 часов, — это мы сами. Так что рассчитывать мы можем только на себя». Синский обреченно сутулилась. «А что местные власти?» Брюдер с сомнением покачал головой. «Я бы их пока не привлекал. В настоящий момент точное местонахождение нам неизвестно, поэтому помочь они нам не смогут. Более того, вряд ли у них имеется опыт проведения операций по герметизации, и есть риск, что от них будет больше вреда, чем пользы». «Не навреди», — кивая, прошептала на латыни Синский старейший принцип медицинской этики. «И последнее», — снова заговорил Брюдер, — «у нас по-прежнему нет никаких сведений о Сиене Брукс». Он посмотрел на ректора. «Вы не в курсе, может ли она в Венеции рассчитывать на чью-либо помощь?» «Вполне вероятно», — ответил тот. «У Зобриста всюду есть последователи, и, насколько я знаю Сиену, она использует все доступные ей ресурсы, чтобы выполнить возложенную на нее миссию». «Ее нельзя выпускать из Венеции», — сказала Сински. «Мы не знаем, в каком состоянии сейчас находится растворимый пластиковый мешок. Если его кто-то найдет, достаточно будет лишь до него дотронуться, чтобы он порвался и возбудитель инфекции оказался в воде». Осознавая, насколько серьезно положение, все замолчали, не зная, что предложить. «Боюсь, что есть еще одна плохая новость», — заговорил Энден. «Муссион в убранстве Злата Мудрости Святой. Сиенна знает, где это. Она знает, что мы ищем». «Как?» — встревожила Сински. «Вы же сами говорили, что не успели рассказать ей о своих догадках. Просто сказали, что находитесь не в той стране». «Так и есть», — подтвердил Лэнгдон. «Но она знала, что мы ищем могилу Энрика Дандола. С помощью интернета она быстро узнает, где она. А растворимый пластиковый пакет наверняка находится где-то рядом. В стихотворении говорилось, что надо идти на звук падающих капель в затопленный дворец». «Проклятье!» — вырвалось у Брюдера, и он в бешенстве удалился. «Ей ни за что нас не опередить», — заметил ректор. «У нас есть фора». Сински тяжело вздохнула. «Я бы не была так в этом уверена. Наш самолет не слишком быстрый, а Сиена, судя по всему, весьма предприимчива». Когда Мендаций причалил к берегу, Лэндон с тревогой посмотрел на неуклюжий Си-130, стоявший на рулежной дорожке. Не верилось, что такая махина вообще способна подняться в воздух, к тому же на ней не было иллюминаторов. Неужели я на нем прилетел? Профессор совершенно этого не помнил. То ли подействовала качка на борту яхты, то ли Лэндон заранее испугался замкнутого пространства в самолете. Но у него вдруг случился сильный приступ тошноты. Он повернулся к Сински. «Сомневаюсь, что смогу лететь, я не перенесу полет». «С вами все в порядке», — заверила она. «У вас был очень трудный день, да еще сказываются токсины в организме». «Токсины?» — переспросил Лэндон, невольно отступая назад. «Вы о чем?» Сински отвернулась, явно досадуя, что сказала лишнее. «Профессор, я прошу прощения. Я сама только что узнала результаты вашего медицинского освидетельствования. Недомогание, которое вы чувствуете, вызвано не только раной на голове». Вспомнив потемневшую кожу на груди Ферриса, когда тот лишился чувств в базилике, Лэндон ощутил страх. «Что со мной?» — требовательно спросил он. Сински заколебалась, словно решая, как лучше поступить. «Давайте сначала поднимемся на борт».